Саймон решил вынести мешок сам. Никто не сможет лучше него самого уберечь собственные тайны. Он вышел из кухни, подошел к комнате для гостей, находящейся рядом с его спальней, и остановился у двери, прислушиваясь. Обе женщины были совершенно измотаны. Недавняя столь желанная встреча эмоционально опустошила их. Саймон посмотрел на полоску света, выбивающуюся из-под двери. Молли была убита тем, что довелось ей пережить в Японии. За 3 недели, проведенные там, она стала бояться темноты и теперь засыпала только при включенном свете. Саймон скрипнул дверью, заглянул внутрь. Сестры спали на широком викторианском диване, который Алекс купила в Лондоне. Эрика, старшая сестра, спала ближе к камину. Она была темноволосой, довольно стройной для своих 30 лет и почти такой же высокой, как Саймон. Она спала мертвым сном поверх покрывала в одном из его халатов. Она была профессиональным шулером, более безжалостным, чем любой мужчина. Саймона потрясало ее бесстрашие. До Эрики он намеренно избегал любви, потому он был поражен, когда осознал, с какой быстротой он в нее влюбился. Молли Джиньюари. Джиньюари был ее сценический псевдоним, спала лицом к окну. Это была 20-летняя блондинка с лицом беспризорного ребенка на теле взрослой женщины. 1,5 года назад она работала парикмахершей в Куинзе за $250 в неделю. Теперь она называла себя актрисой и болталась по пробам между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, довольствуясь случайными заработками. Саймон считал, что у нее нет ни таланта, ни дисциплины для получения необходимой подготовки. Она была эгоцентрична, скандальна и одержима верой в свою исключительность. Месяц назад Молли повезло. По крайней мере, так она думала. Агент шоу-бизнеса из Лос-Анджелеса по имени Виктор Паскаль ангажировал ее для работы в Токио. Она должна была петь и танцевать в ночном клубе, и к тому же он обещал ей найти работу модели на стороне. Но это были всего лишь обещания. Обыкновенная пуля из дерьма. Когда Молли приехала в Токио, единственной работой, которая ее ждала, была работа девочки в дешевом ночном клубе, находившемся под крышей якузы. И они наняли ее совсем не для того, чтобы петь и танцевать. Эрике она писала, что ее заставляют заниматься проституцией и участвовать в сексуальных шоу. Положение еще осложнялось тем, что она отвергла притязания одного из боссов якузы. Он рассвирепел, схватил ее за волосы и ударил. Одна из девушек, работающих в этом клубе, предупредила ее, что если она хочет жить, то должна уступить ему. Он уже убил 2 девушек, приехавших сюда из-за границы работать, за то, что они отказывались делать то, что он им приказывал. Молли не могла и уехать из Японии. Владельцы клуба взяли у нее паспорт, чтобы его не украли. Они забирали у нее большую часть ее заработков, положенных ей по контракту. В ее квартирке не было телефона, а вновь поступившим девушкам не давали возможности пользоваться телефоном в клубе. За ними все время следили. Ей нужна была помощь, и надежда была только на Эрику. Эрика пыталась вытащить Молли из Японии, но провалилась с этой затеей и обратилась за помощью к Саймону.